Разновидности конституционализма. Переход от абсолютистско-монархического правления к демократии начинался, как правило, с подчинения государства и гражданского общества правовым нормам, сведения принципа разделения властей, составивших единую систему конституционализма. Однако соотношение государства и гражданского общества, пределы вмешательства государства в жизнь граждан в разных странах, имели конкретно исторические формы. Страница 187. Англо-американская модель конституционализма акцентирует внимание на свободе как доминирующей ценности, не допускает вмешательства государства в жизнь гражданского общества, которое само определяет задачи государства. В Декларации независимости Соединенных Штатов Америки 1776 года такая определяющая роль гражданского общества была выражена следующим образом. «Все люди имеют равные прирожденные права на жизнь, свободу, независимость, собственность, на счастье и безопасность». Народ – источник власти, и ему принадлежит суверенитет, а правительство является слугой народа. Все государственные власти должны действовать в интересах народа, а если они нарушают эти интересы, то народ вправе свергнуть неугодное ему правительство. В дальнейшем, как показал опыт, США и Англия использовали государственное регулирование. Идея регулирующего воздействия государства наиболее четко проявилась в новом курсе Рузвельта в 30-х годах, а затем и в послевоенное время. В Западной Европе отношения между государством и гражданским обществом складывались иначе и дали другую модель конституционализма – евроконтинентальную. Традиции сильного государства, которые отсутствовали в США и островной Великобритании, сформировали особый режим отношений государства и гражданского общества, который нашел свое отражение в концепции правового государства. Наиболее активно она разрабатывалась в Германии. Акцент в ней был сделан на идее об особой роли государства в жизни общества. Свобода индивида ставилась в зависимости от мощи государства, поскольку лишь будучи сильным, государство способно гарантировать защиту прав человека, его индивидуальную свободу, порядок в обществе. В этом случае идея государственного порядка, национального единства ставилась выше ценности свободы личности. Страница 188. В силу длительной эволюции и разнообразия конкретных форм проявления конституционализм как режим отношений государства и гражданского общества имеет различные толкования. По классическому правовому определению, конституционализм, как и парламентаризм и абсолютизм, представляет собой конкретную форму правления. Абсолютизм – это форма государства, в котором вся полнота власти сосредоточена у монарха. В такой интерпретации конституционализм противостоит абсолютизму, как форма правового государства, где отношения между государством и гражданским обществом регламентируются правовыми нормами. Характер отношений между народным представительством, парламентом и правительством исполнительной власти зависит от доминирования в механизме власти одного из двух принципов – парламентаризма или конституционализма. Парламентаризм означает зависимость правительства от решений парламента. Конституционализм предполагает независимость правительства от воли парламента. Примером такого распределения власти может служить система министерского правления в рамках конституционной монархии. В этом случае за конкретное направление политики, его осуществление, несет ответственность министр, назначаемый монархом, и ответственный перед ним. Формально-правовая сторона конституционализма означает наличие в обществе основного закона государства – конституции, определяющего народное представительство, разделение и объемы полномочий разных ветвей власти и гарантии прав граждан. При этом право признается обязательным и для правителей, и для управляемых. Верховенство права над произвольными решениями правящих обеспечивается разделением властей, высоким положением законодательной власти, ее зависимостью через механизм выборов от народа, нации, а также равным и доступным для всех граждан судом. Конституция как основной закон становится соглашением общества и государства о разграничении сфер их деятельности. Гражданское общество является сферой индивидуальных свобод и частных интересов, а государство – сферой публичной власти и общих интересов. Страница 189. Конституционализм, как система, устанавливающая правовые рамки взаимоотношений общества и личности с властью, может быть действительным и мнимым. Конституционализм был способом цивилизованного разрешения противоречий между набравшим силу гражданским обществом и абсолютистским государством. В тех странах, где гражданское общество было зрелым, система конституционализма инициировала процесс постепенного перехода к демократии, начав его с действительного ограничения функций монарха и расширения полномочий народного представительства парламента. В России конституционализм был мнимым ввиду слабости гражданского общества. Это обусловило союз царя с бюрократией, и даже учреждение парламента в лице Государственной Думы не изменило сущности власти. Она оставалась абсолютной и концентрировалась в руках самодержца. В России основной принцип конституционализма, сформулированный еще Локком, который утверждал, что правящая власть должна управлять с помощью провозглашенных и установленных законов, а не импровизированных приказов и неопределенных решений, осуществлялся крайне непоследовательно. Первоначально самодержавие, инициировав ограничение собственной власти путем выработки нового свода основных государственных законов, стремилось лишь сохранить существовавшую политическую систему, придав ей правовое оформление. Манифестом от 6 августа 1905 года был введен новый институт представительного характера с совещательными функциями – Государственная Дума. Однако революционные события 1905-1907 годов побудили самодержавие создать предпосылки дуалистической монархии, принципы которой были изложены в манифесте 17 октября 1905 года и законодательных актах конца 1905-го – начала 1906 годов. Новые законодательные акты, изданные в качестве дополнения к своду основных государственных законов, имели своей целью некоторую кодификацию имеющихся актов, но при сохранении в неприкосновенности монархического начала. Это дало основание Веберу назвать российский конституционализм в 1906 году псевдоконституционализмом. Российский свод основных государственных законов в новой редакции 23 апреля 1906 года был, по мнению Вебера, не шагом в сторону правового конституционного общества, а ловушкой. Страница 190. Слабость гражданского общества при неограниченной власти, самодержавия и бюрократии позволила немецкому социологу сделать вывод о том, что в России для утверждения принципов либеральной демократии нет предпосылок.